я сел писать материал. Есть старое журналистское правило, которому меня стали учить с первых же дней работы в газете. Набрал фактуры полный блокнот. Теперь отложи его в сторону и садись за стол. Больше до самого конца в него не заглядывай. Фактура должна начать жить в тебе самостоятельной жизнью. Иначе хорошего материала не получится. Блокнот понадобится только для одного – проверки фактов, цифр и так далее. Я писал всю первую половину дня, прервавшись лишь один раз, чтобы позвонить по Елинскому служебному телефону. «Можно попросить Таню?» – спросил я наобум. «Попцову?» – ответил мужской голос. «Она в командировке!» «Минуточку!» — крикнул я, чтобы не дать ему положить трубку. Совершенно, впрочем, не представляя, что говорить. «Да?» — вежливо откликнулся он. «Видите ли, — решился я наконец, — я друг Андрея Елина». Голос в трубке сразу размягчился, задрожал и как-то потек. «О, мы знаем, конечно, такое несчастье. Татьяне уже позвонили, она должна приехать завтра вечером». Как видно, в отделе это не было ни для кого секретом. Я облегченно перевел дух. «Вы не подскажете ее домашний телефон?» «Да-да, разумеется», — сочувственно понимающе отозвался голос. Итак, снова ожидание. Но на этот раз уже хоть с определенным сроком. Остаток дня прошел в привычной суете. Я отвез материал в контору, там его перепечатывали, я его вычитывал, потом отдал Завражному. С ним вместе мы еще что-то там исправляли, доводили до ума и, наконец, заслали в наборный цех. Когда надо, газета делается быстро. Завтра курский соловей будет стоять в номере, и уже послезавтра утром читатели увидят его на полосе. Завражный был доволен. Светлане сегодня звонить не имело смысла, она с бабушкой ушла в театр. Я поехал домой, то бишь к Феликсу. Но самого Феликса там не оказалось, мне даже ужинать пришлось в полном одиночестве. Он пришел поздно и зашуровал потихоньку на кухне, стараясь не разбудить меня. Сквозь дрему я слышал, как шипят, разбиваясь на сковороде, яйца. Легко, как бывает во сне, мысль моя перескочила с пятого на десятое, и я сказал ему на мгновение, проснувшись: «Не горюй, Феликс, завтра я еду смотреть себе комнату. Нашел по объявлению». «С чего это ты взял, что я горюю?» — обиженно спросил он, выглядывая из кухни. Но я уже снова засыпал. Мысль закруглилась, приобрела законченную форму. Быть может, Лика и есть та самая женщина, которая объяснит, наконец, Феликсу, зачем людям надо жениться. И тогда ему не придется больше утром и вечером есть яичницу. Комната оказалась прелестной. Небольшой, но чистенькой и светлой. Окном во двор. А главное, не слишком дорогой. Господи, что еще нужно? Я, не раздумывая, оставил хозяйке задаток. Больше у меня никаких дел до вечера не намечалось, и я решил устроить себе выходной. Поездить по магазинам, купить всяких мелочей, необходимых человеку, который фактически начинает новую жизнь на новом месте. Вечером часов с 6 до 10 мне, правда, предстояло дежурить по собственному материалу, но назвать это занятие чересчур утомительным тоже было нельзя. Отчасти я даже чувствовал себя не в своей тарелке, никуда не нужно бежать, ни с кем не надо встречаться, Никто, включая Завражного, ничего от меня не требует.